Постскриптум. Этот текст, прочитанный как доклад, вызвал возражение, что я романтизирую Достоевского, унижая разум и возвышая чувства. Видимо, некоторые мои мысли сформулированы слишком резко и допускают неправильное понимание. Я рад случаю уточнить то, что сказал. Противопоставление «душа-помысел» вовсе не совпадает с противопоставлением «чувство-ум». Душа мыслится как целостность внутренней жизни, противостоящая захваченности, одержимости отдельной идеей или отдельным чувством. Всякая одержимость имеет в себе опасность для души и для общества, в котором живет одержимый. Иван совиновен в грехе и преступлении, потому что одержим теорией. Митя, потому что одержим чувственными порывами. Раскольников убивает по идее, Рогожин без всяких идей, из ревности. Ставрогин делает пакости с философской рефлексией, Свидригайлов просто по прихоти. Сладострастник губит свою душу не менее, чем фанатик теории. Но Достоевский боится людей, зациклившихся на идее больше, чем сладострастников. Почему? Я думаю, здесь решало не нравственное, а социальное чувство или предчувствие. С нравственной точки зрения герои, захваченные идеей, кажутся, мне по крайней мере, благороднее. Раскольников мне роднее Рогожина. Но идейный герой может натворить гораздо больше бед, чем безыдейный сладострастник. Возможности сладострастия ограничены природой. Даже рекордсмены здесь не очень многого достигли. Нерон за одну ночь лишил невинности 10 сарматских пленниц. Мессалина за один вечер отдалась 25 насильщикам. Это сравнительно скромные цифры. Теории приносились жертвы в миллионы раз больше. Теоретическая энергия также плодотворна и также опасна, как всякая энергия. Солнечная, половая, атомная. Она может крутить турбины науки, но может и взорвать нас всех. Что делает из научной теории бомбу? То же, что из мифа – фанатизм. Достоевский обличает идолослужение теории. Я думаю, что, отвлекаясь от полемических гипербол, он прав. Лея Михайловна Розенблюм, говоря о теории Бахтина, обмолвилась удачным словом «методологическая метонимия». Я думаю, что всякая научная теория – метонимия реальности. Миф – это метафора, игра фантазии, подобие реальности, а научная теория – метонимия реальности. Она непременно опирается на какую-то группу фактов, но это никогда не вся реальность. Нет такой теории, которая вдруг, при каком-то повороте реальности, не окажется ложной. Даже механика Ньютона, норма, идеал Шигалевых, оказалась ложной при релятивистских скоростях. Поэтому подлинная наука требует методического сомнения в своих принципах. Маркс в анкете дочерям написал, что его девиз – во всем сомневаться. Поэтому Шигалев, фанатически уверенный в безупречности своей мысли, превращает теорию в молоха. Римские юристы, зациклившиеся на идее права, сложили поговорку «Fiat justitia pereat mundus» – «Да здравствует справедливость!» Хотя бы мир погиб. Утописты нового времени готовы осуществить это. И так как возможности науки выросли, выросла и опасность научного молоха. Жрец нового молоха не обязательно интеллигент. Это может быть и полуобразованный Смердяков. Раскольниковы начинают идейное насилие, но практика насилия отбрасывает их в сторону и втягивает на пульт управления Смердяковых. Рождение Смердякова как особого типа не народного и не интеллигентского, одно из величайших событий в художественном мире Достоевского, художественное открытие и политическое пророчество. Будем надеяться, что современные Раскольниковы поймут это пророчество.